Глава 35. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. В портальном секторе меня и Дара встречал Сабур. Глядя на него, у меня сложилось чувство, словно не было никакого перерыва между нашими встречами длиной в несколько лет, и мы расстались с главным управляющим базы наблюдения мира Белрос всего лишь несколько дней тому назад. Единственным видимым изменением в портальном секторе можно было бы назвать наличие больших черных щитов со странными светящимися символами на их поверхности. Эти странные щиты из неизвестного мне материала перекрывали входы портальных арок нескольких переходов. Один из таких черных щитов закрывал портальную арку, через которую я раньше перемещался на северный остров посредине болота. Поздоровавшись со мной, Сабур сразу мне сообщил, что все обитатели базы наблюдения с нетерпением ждут нас с Даром в зале для приема пищи и отдыха. Пока мы втроем не спеша шли от портального сектора по широкому коридору базы, я стал замечать некоторые изменения во внутреннем убранстве. Честно говоря, база наблюдения уже не казалась мне каким-то полупустующим творением неизвестных древних зодчих, прибывших из иной вселенной. Везде, в каждом уголке базы, чувствовалось наличие разумной жизни и какой-то домашней обжитости. Первое, что очень сильно поразило меня, как только мы с Даром и Сабуром зашли в зал для приема пищи и отдыха, так это внешний вид моих старших родичей, сидящих за большим столом. Все переселенцы из урманного поселения на базу наблюдения мира Белрос внешне выглядели не старше 40-50 лет. Я стоял с открытым ртом у открытых дверей зала с раскрытыми от удивления глазами и даже не смог сразу задать им вопрос относительно таких разительных перемен в их внешнем виде. Бабушка Анея быстро поняла, из-за чего произошло мое удивление, и, подойдя ко мне, тихонечко сказала на ухо, что их омоложение произошло только лишь благодаря благотворному воздействию медицинских капсул базы, а также их постоянным выходам не только в наш мир, но и в иные слои реальности. Чтобы как-то разрядить сложившуюся обстановку в зале, связанную с моим временным ступором от удивления, бабушка Анея пригласила всех присутствующих к столу. Вид торжественно накрытого стола немного привел меня в чувство, и я быстро выложил из своего заплечного мешка приготовленные Еринкой домашние пироги с мясом дичи, растягая с различной рыбой и сладкие пышные сдобы, на исходящие запахи от которых первыми отреагировали дети Дара и Дарины. Их оказалось больше, чем при моем прошлом посещении базы наблюдения. За продолжительное время моего отсутствия Дарина родила еще 5 детей, 2 мальчиков и 3 девочек. Так что мне оставалось только лишь сердечно поздравить Дара и Дарину с таким замечательным прибавлением в их семействе. Как только закончилась наша совместная трапеза, Дарина увела всех детей в их комнату, а я по настоятельной просьбе сильно помолодевших старших родичей стал подробно рассказывать о всех событиях, произошедших со мной лично, а также в нашем родном поселении, после моего прошлого посещения базы наблюдения. Меня слушали внимательно, не перебивая какими-либо вопросами. Как оказалось, на то были причины. С этими причинами меня ознакомил мой дед. Из последующих объяснений моего деда, как только закончился мой подробный рассказ о произошедших событиях, я понял, что из-за странных событий 6-летней давности, приведших к отключению портальных врат на северном острове посредине большого болота, база наблюдения лишилась не только всех своих следящих датчиков, но также всего внешнего оборудования постоянного контроля и воздействия в районе болота и у нашего поселения. Наблюдатели базы мира Белрос могли свободно посещать различные места на всех материках нашего мира, где сохранились действующие выходы портальных врат. Но вот поблизости от нашего таежного поселения таких действующих выходов временно не было. Как оказалось, все портальные врата, что находились на не очень большом отдалении от урманного поселения, оказались либо засыпанными мелкими камнями вперемешку с почвой в результате произошедших обвалов, либо вовсе лишились своих источников силы, которые их прежде питали. Из-за указанных причин Всем мужчинам базы наблюдения пришлось заниматься расчисткой действующей портальной площадки в пещере внутри сопки, что на Дальнем Урмане от поселения, где сохранился природный источник силы. На это дело ушло довольно много времени, так как выбранную породу в пещере приходилось набирать в контейнеры и при помощи механических помощников перемещать через другие порталы в разные места на Земле. Только в самом конце расчистки пришлось Дару потрудиться в одиночестве, так как стали попадаться камни и валуны, очень большие и довольно тяжелые, которые другие участники расчистки не смогли сдвинуть с места. После большого взрыва, что произошел в вашем мире и последующего довольно сильного землетрясения, несколько портальных переходов перестали действовать. Поэтому наш командир распорядился перекрыть доступ к этим порталам защитными экранами с силовыми полями, как у стазис-хранилища, где длительное время находились израненные Дар и Дарина, дополнил пояснение деда Сабур. Немного непонятно, Сабур, для чего вам вообще понадобилось ставить защитные экраны? Ведь отключившиеся порталы так и не действуют. Все дело в том, Димит, что некоторые портальные врата оказались либо под водой, либо на дне болот. Нам бы не хотелось получить неожиданные подарки с той стороны в результате случайной активации данных портальных переходов. А как вы узнали, что портальные врата на той стороне находятся под водой или в болоте? Мы отправляли туда зонды, чтобы прояснить, какая обстановка на той стороне. Сабур, скажите мне, пожалуйста, что за странные символы изображены на черных щитах в портальном секторе? Насколько я помню ваши слова при наших первых встречах, вы мне залили полные знания вашего языка, но однако те символы для меня так и остались непонятными. Вы можете мне прояснить, почему так произошло? Могу, Димит. Данные символы никакого отношения к знаниям нашего мира не имеют. Все эти символы начертала на защитных экранах Дарина. Она пояснила нам с командиром, это руны предупреждения. Одни указывают, что на той стороне портальные врата находятся глубоко под водой, другие, что там болото, а остальные указывают на иные причины. Более подробно она сама вам может рассказать. Благодарю, Сабур. Мне вполне достаточно и ваших пояснений, сказал я и посмотрел на сидящих за столом старших родичей. Как оказалось, лишь дед и командир базы наблюдения внимательно слушали мой разговор с Сабуром, а остальные присутствующие о чем-то крепко задумались. Самое странное выражение лица было у бывшего поселянского старосты, поэтому я обратился к нему с вопросом. «Мирослав Кузьмич, скажи мне, пожалуйста, тебя что-то смутило в моем рассказе? Или я что-то непонятное сказал? Спрашивай, может быть, я смогу как-то по-другому все более подробно объяснить?» «Да все мне понятно в твоем повествовании, Демид Ярославич. Даже то, что идеи анархиста Бакунина тебе по душе пришлись, меня совсем не удивило. Ведь он же в своих книжках общинную жизнь описывал, где все люди трудятся на благо своих древних родов, помогая развитию общин. И делается все в описываемом им обществе добровольно, без каких-либо органов управления и власти над трудящимися людьми. Насколько я понял, у тебя даже побратим-анархист появился, в честь которого ты решил назвать одного из сыновей. Мне только лишь вот что непонятно в твоем рассказе. За каким рожном ты не только с пришлыми, но и с их потомками решил пообщаться? И кроме того, мне очень хотелось бы понять, для чего и почему ты вдруг связался с новоявленными любителями допотопного рабства и близкие знакомства с ними завел. Мирослав Кузьмич, вопросы «за каким рожном», «для чего», «почему» и «зачем» надобно задавать не мне, а моему деду. С улыбкой ответил я бывшему поселянскому старости. Не понял. А я-то тут с какого боку припеку присоединился, Демидушка? Удивленно глядя на меня, воскликнул мой помолодевший дед. «Деда, ответь мне, а разве не ты меня постоянно наставлял, что чтобы понять образ мысли и поведения другого человека, нужно для начала сблизиться с ним и по-дружески пообщаться?» «Было такое, не буду того отрицать. Наставление Йента дюжи правильное. Так меня самого учили, мой дед с отцом. Токмо, не пойму я, Демидушка, к чему ты клонишь. Мирослав же вроде бы не про то тебе свои вопросы задал. Или я что-то опять недопонял? Вот мы сейчас и попробуем все вместе с заданными вопросами разобраться. Мирослав Кузьмич только что меня спросил, за каким рожном я с пришлыми решил пообщаться. Однако он не пояснил, где и когда я с ними мог повстречаться. Драктов я никогда не видел, даже во снах. Настоящих серых пришлых тоже. Единственные, кого я видел два раза, и то только лишь во снах, были черные падальщики. Неужели вы думаете, я забыл, что сказано в наших ведах? По серой коже вы узнаете чужеземных ворогов. Глаза цвета мрака у них. Так вот, дорогие мои родичи, никого с серым цветом кожи или с глазами цвета мрака я пока в своей жизни не встречал. Кроме того, мне никогда не встречался никто с кошачьими или змеиными глазами, о которых написано в харатиях. Потому-то мне непонятен первый вопрос нашего Мирослава Кузьмича об общении с теми, кого я никогда в жизни не видел. Насчет потомков пришлых, тут я вам тоже ничего сказать не могу, так как даже представить не могу, кого из известных мне лиц Мирослав Кузьмич таким образом обозначил. Надеюсь, он мне сам опосля все разъяснит. Чтобы ответить на второй вопрос, мне для начала хотелось бы разузнать, кого наш уважаемый староста называет новоявленными любителями допотопного рабства. Лично я от своих знакомых никогда не слышал каких-либо речей о том, что им нравится допотопное или послепотопное рабство, и что они его очень любят. Наоборот, почти все мои новые знакомые только и говорят о свободе, равенстве и братстве, а также о том, что многовековое рабство, которое несет самодержавие, должно быть рано или поздно уничтожено. «Ну что, Мирославушка, съел?» – рассмеялся мой дед, а потом, успокоившись серьезным видом, продолжил. «Давай уж, Кузьмич, разъясняй моему внуку, кого ты там в новоявленные любители допотопного рабства записал. Думается мне, что не просто так ты все свои последние выходы именно в европейские страны нашего мира устраивал. И икшался там, не поймешь с кем». «Новоявленными любителями допотопного рабства лично я называю всех нынешних демократов». «А их-то почему?» – удивленно спросил я бывшего старосту. «Мирослав Кузьмич, насколько я помню, само слово «демократия» все мои новые знакомые переводят как «народовластие» или «власть народа». Причем тут допотопное рабство, о котором вы говорите?» «Все дело в том, Демид Ярославич, что все твои новые знакомцы говорят об упрощенном переводе греческого слова. Ента в ихнем понимании «демос» означает «народ», а «кратос» – «власть». Вот потому-то у них и получается, что демократия – ента якобы власть народа, а на самом деле все не так. В Греции в очень старые времена словом «демос» обозначали не весь народ, а только лишь самых богатых людей, у которых было много рабов и которые имели власть. И только енти, богатые рабовладельцы, имели право принимать в греческих городах-государствах какие-либо решения и устанавливать свои законы. Простых людей, кто трудился в поте лица своего, в те допотопные времена называли охлас. А теперь я сам подумай, Демид Ярославич, почему твои новые знакомцы так любят порассуждать о прелестях и ценностях демократии и ни полслова не говорят другим людям об охлократии? Даже заявляя, что власть должна принадлежать народу, никогда не уточняют, какому именно народу она должна принадлежать. Ты прав, Мирослав Кузьмич, подумать здесь есть над чем. Странно все как-то получается, особенно после твоих необычных разъяснений. Даже в приходской школе, насколько я помню, нам на уроках уездный поп постоянно твердил о том, что старинное слово «демос» в переводе с греческого означает «народ», а словом «охлас» в те далекие времена обозначали только лишь рабов, ремесленников и крестьян. «Надо же, и тут хитрый поп постарался переложить все на свой лад», – еле слышно произнес наш бывший староста, но мы с дедом его слова услышали. «Мирославушка, ты ента про что сейчас помянул?» – спросил Кузьмича мой дед. «И при чем тут уездный поп из приходской школы, где Демидушка учился?» Все дело в том, Севолод Доброславич, что не было в те далекие времена на греческих землях никаких крестьян. Почему не было? Удивленно воскликнул я. А кто же тогда, по-вашему, на полях трудился? Хлебушек и прочие овощи с корнеплодами выращивал. Так на полях греческих в те далекие времена трудились только лишь вольные селяне, да рабы, принадлежавшие тогдашним демократам, то есть богатым рабовладельцам. Крестьян тогда еще в помине не было, ибо о христианстве тогда и о самом Христе никто даже не слышал. Честно говоря, не понял я твоих пояснений, Мирослав Кузьмич. Скажи мне, пожалуйста, ну какое отношение имеют крестьяне, трудящиеся в поле, к христианской религии? Самое прямое, Демид Ярославович. Само слово «крестьяне» появилось не очень давно. Оно стало употребляться только лишь после захвата земель Московии и Великой Тартарии войсками Российской империи. Именно в те самые времена захватчики начали вольных селян приписывать к различным христианским монастырям, лаврам и церквям. Потом всех приписанных поселян насильственно окрестили и стали называть их христианами, а чуть позже – крестьянами, то есть носящими крест и принадлежащими имперской церкви. Такое название появилось только лишь у российских селян, которых власть сделала рабами имперской церкви. Далеко на западе, я говорю сейчас про все европейские страны, никакой привязки у местных селян к тамошним христианским церквям нету. Всех людей, кто трудится на полях Европы, выращивая злаки и различные овощи, в зависимости от страны называют по-разному. Пейзани, вилладжи, сантадина, санфолки, бауэры, кантримены или фермеры. Но все эти слова означают только лишь одно понятие – селяне, то есть простые люди, живущие в сельской местности. Никаких крестьян в странах Европы нет и никогда не было. И это не значит, что там селяне в Христа не веруют. Веруют, и многие даже искренне веруют. Люди, живущие в деревнях и селениях, по воскресеньям посещают небольшие сельские храмы, слушают службы, жертвуют церкви десятину от своего дохода, но вот крестьянами они не являются и не называются. А как же их монастыри тогда существуют? Тамошним священникам и приходским попам, не помню точно, как они у них в разных странах называются. Ведь тоже надо каждый день что-то кушать. Не святым же духом они в своих монастырях питаются. Так у них монахи и этим делом занимаются. Сами свои монастырские земли возделывают, выращивая разные овощи, фрукты и злаки. Либо нанимают за договорную плату местных селян на посевные работы или на уборку выросшего урожая. Без оплаты в европейских странах никто из селян работать не будет. Там у них все отношения на деньгах построены. Если у них все на деньги завязано, то почему в Европе такое влечение демократии? Так ведь рабам за любую сделанную ими работу ничего же платить не нужно. Их надобно только иногда кормить, чтобы они с голоду не померли. Они ведь собственность рабовладельцев. А свою собственность всегда надобно беречь. Смотри далее. Вся полученная прибыль от продажи товаров, созданных рабами, будет намного больше, чем от продажи точно таких же товаров, но уже созданных наемными работниками. Вот потому-то все нынешние новоявленные демократы и мечтают стать новыми рабовладельцами, чтобы ничегошеньки в своей жизни не делать, а доходы получать. Вот скажи-ка мне, Демид Ярославич, у тебя знакомцы из каких демократических партий имеются? Все в основном из социал-демократических. Хотя у меня есть парочка знакомых и среди кадетов. Погоди малость. Слово «кадеты» на французском языке означает «младший командир» или «младший начальник». Ты что, из военных учебных заведений для детей дворян и офицеров себе знакомцев завел? А для чего тебе такие знакомства понадобились? «Нет, Мирослав Кузьмич, ты все не так понял», – сказал я с улыбкой. «Никаких знакомых у меня среди детей имперских дворян и офицеров нету и никогда не было. Слово «кадеты» – это сокращение от «конституционные демократы». Так себя называют члены данной партии, а свою политическую организацию они нарекли «конституционно-демократической партией». «Вот теперь и че понятно, объясняешь, Демид. Исходя из названия «Конституционно-демократическая партия», ее члены решили добиваться признания рабства в Российской империи на законодательном уровне, а всех рабовладельцев поднять над законами государства. С чего такие выводы, Мирослав Кузьмич? Да тут и так все ясно. Кто принимает законы в государстве, тот и стоит над ними. Вспомни, что я чуть раньше тебе говорил, что только богатые рабовладельцы имели право принимать в греческих городах-государствах какие-либо решения и устанавливать свои законы. Неужели ты думаешь, что новоявленные демократы просто так название для своих партий на старых языках придумали? Нет. Они таким образом стараются скрыть от простого народа свои тайные желания, цели и помыслы. Иначе за ними никто из простых людей никогда не пойдет. И все их сокровенные мечты о восстановлении различных видов рабства на законодательном уровне так и останутся всего лишь мечтами. Ну ладно, истинную сущность кадетов ты разложил по полочкам. А что можешь сказать о нынешних социал-демократах, а также об их политических партиях и движениях? Как я понял из оговорки деда, ты в Европах, скорее всего, именно с такими личностями и общался. Иначе из-за чего бы у тебя возникла такая стойкая неприязнь ко всем демократам? Неприязнь к европейским социал-демократам у меня возникла во время моих выходов на землях в странах Европы. Во-первых, из-за их непомерной лживости. Говорят людям одно, думают другое, делают третье, а замышляют что-то четвертое. Во-вторых, мне очень неприятна их жажда личного обогащения. Ради получения денег для своих партий и себя лично, социал-демократы готовы пойти на любой обман, грабеж и даже убийство. Для европейских социал-демократов нет никакой разницы, от кого они получают деньги для своей партийной и вольготной жизни. Будь то друзья, однопартийцы, враги, неизвестные лица или даже сам дьявол. Главное получить деньги и потратить их на свои нужды. А там хоть трава не расти. А если вспомнить, сколько людской крови социал-демократы пролили во времена различных революций, то меня просто оторопь берет. Зато российские социал-демократы во всем пытаются походить на однопартийцев из Европы. Мне достаточно было один раз внимательно посмотреть на нынешний руководящий состав партии российских социал-демократов. Как ты думаешь, Дмитрий Ярославович, кого там больше всего? Фабричных или заводских рабочих? Нет. Может быть, там большинство составляют селяне? Так опять же нет. Там на всех руководящих постах в партии в основном мелкопоместные дворяне обосновались. Земель недавно присоединенных к Российской империи. Да представителей всем известного библейского народа. Мирослав Кузьмич, а вам-то откуда о том известно? Так руководители российской социал-демократии не в самой Российской империи живут, а в различных европейских странах обитают. Там же они и все свои партийные съезды проводят, чтобы мировая общественность могла оценить всю их бурную деятельность. А известно мне об Йентам потому, что довелось с ними в странах Европы повстречаться, а с некоторыми личностями из руководства партии даже несколько раз пообщаться получилось. Вот они-то мне и рассказали, что основали Российскую социал-демократическую рабочую партию представители библейского народа, что ранее состояли в еврейской социалистической партии «Бунд», что переводится как «Союз». Основной целью создания новой социал-демократической партии была борьба за права одной из частей разделенного еврейского народа. Из раздела между тремя империями Речи Посполитой представители малой части библейского народа оказались наиболее бесправными в Российской империи за так называемой чертой оседлости. Такое положение их совершенно не устраивало, вот потому-то местечковая еврейская молодежь стала боевой основой партии. Потом к новой социал-демократической партии присоединились мелкопоместные дворяне с западных земель, насильственно присоединенных к Российской империи. Так что почти всю изначальную программу социал-демократам пришлось изменить и дополнить. А в руководящий состав новой партии принять несколько человек из мелкопоместных дворян, в основном из поляков и латышей. Мне придумывать ничего не нужно, потому-то и говорю тебе все как есть. Слишком много раз мне пришлось общаться с российскими социал-демократами в странах Европы. Причем многие из них находились на различных высоких постах в данной партии. Так что все свои выводы относительно их деятельности они сами помогли сделать. Скажу тебе прямо, чихать хотели социал-демократы на Россию и на все проживающие в ней народы. Основная их цель – прибрать все богатства России к своим рукам и продать их за границу богатым покупателям, которые постоянно отдают деньги для деятельности ихней партии. Ты можешь удивиться, но некоторые личности из руководства партии мать родную продадут за любую возможность обосноваться в Европе или в Северной Америке и жить там припеваючи в свое удовольствие. Большинству из них только роскошную жизнь подавай, да развитую цивилизацию, которая должна исполнять все их желания. Что, Демид Ярославич, не ожидал от бывшего поселянского старосты таких речей? Если честно, Мирослав Кузьмич, то никак не ожидал. Однако я так ничего и не услышал ни о провозглашаемых ими идеях, ни о партийных программах российских социал-демократов. Вот о них-то можешь мне что-нибудь поведать? Так же, как и твои знакомые кадеты, российские социал-демократы ничего напрямую об установлении рабства людям не говорят. Вот только все их политические задумки и программы могут обернуться для простых людей чем-то более худшим, чем обычное рабство. Что может быть хуже, чем рабство? Хуже, чем рабство, может быть только мнимая свобода. Не понял я тебя, Мирослав Кузьмич, поясни, пожалуйста. Подумай, Демид Ярославич, чем нынешние граждане многих государств отличаются от тех же рабов в Римской империи? Честно говоря, мне непонятен сам пример сравнения граждан государства и рабов. У них же разное положение в обществе. Граждане имеют определенные законами государства права и обязанности, а у рабов вообще никаких прав нет, одни только обязанности. Так что более точного ответа у меня пока нету. Граждане от рабов отличаются лишь мнимой свободой. Если у каждого раба есть только один хозяин, то у гражданина современного государства таких хозяев может быть сколь угодно, причем одновременно. И гражданин даже не догадывается, что его сделали рабом, и продолжает считать себя свободным человеком. Поясню, чтобы было более понятно. Люди становятся рабами банков, в которых берут кредиты под проценты. За невозврат кредитов или процентов банкиры могут забрать имущество человека, а его отправить в долговую тюрьму, ежели не хватит средств расплатиться с банком. Чем тогда гражданин будет отличаться от бесправного раба? Да ничем. Люди сами становятся временными рабами различных фабрикантов и заводчиков, где хозяева сами решают, сколько заплатить работающим на его предприятиях, а сколько денег с них удержать под видом налогов и всевозможных штрафов. И возьми на заметку, что фабрикантов и заводчиков совершенно не интересует, умрут ли с голоду семьи работающих на них людей или нет. А ведь работники данных предприятий сами-то считают себя свободными людьми и законопослушными гражданами государства, а не какими-то бесправными рабами. Про различные христианские церкви я даже и говорить не хочу. Там все люди с момента рождения или крещения являются рабами ихнего Бога, который управляет всеми верующими людьми через своих преданных слуг, священнослужителей. Но граждане государств ходят на службы в различные церкви и храмы, а также продолжают считать себя свободными. Про государственные и имперские власти других государств можно даже не упоминать. Там те, кто находится у самых вершин власти, считают, что граждане им должны уже самим фактом своего существования и тем, что они проживают и работают на землях ихних государств. Так что во всех нынешних странах Европы и поныне продолжает существовать скрытое рабство и мнимая свобода. А как с Российской империей? В ней вроде бы официально нет рабства. Насколько я помню, из сказанного на уроках в уездной приходской школе, где-то чуть больше 50 лет назад император Александр своим манифестом отменил крепостное право в Российской империи. И все крепостные люди, которые ранее находились у различных помещиков и имперских церковников на положении бесправных рабов, получили полную свободу. Крепостные люди получили лишь мнимую свободу, Дмитрий Ярославич. Да и не крепостных освобождал император своим манифестом из рабства, а нагло забирал всех рабов у российских помещиков и имперских церковников себе. Как так? А вот так. Давай-ка я поясню на примере с российскими помещиками. Согласно тогдашних имперских законов, помещики должны были заботиться о всех своих крепостных, обязаны были кормить их или предоставлять им место для проживания, и небольшие земляные наделы, чтобы люди сами могли прокормиться. За такое вот обхождение крепостные работали на помещичьих землях, выращивая рожь и пшеницу, а также различные овощи. Как бы ни тяжела была такая жизнь, но крепостные люди прекрасно знали, что никто из их семей не помрет с голоду, что их помещики помогут им выжить в неурожайные годины. Ведь ежели крепостные начнут умирать с голоду, то кто опосля будет возделывать помещичьи земли? Лишаться-то своего дохода никакой помещик не пожелает. Потому-то они и помогали всем, чем могли, своим крепостным, чтобы люди смогли выжить в трудные времена и принести им еще больше доходов. А после манифеста императора Александра об отмене крепостного права, крепостные люди хоть и получили, как ты выразился, полную свободу, но оказались выброшенными на улицу, ибо помещики больше не обязаны были их содержать и кормить. Бывшим крепостным предложили выкупить земельные участки помещичьей земли, на которых они раньше со своими семьями проживали. Но никто из находящихся у власти даже не подумал о том, где бывшие рабы смогут взять деньги на выкуп хотя бы небольшого участка земли. Вот и подались бывшие крепостные в ближайшие города, чтобы там устроиться работать на предприятиях и мануфактурах, принадлежащих императорскому дому. А сколько при исходе из деревень в города тогда умерло народу от голода, можно даже и не говорить. Потому-то я тебе и говорю, что мнимая свобода хуже, чем рабство. Как ты думаешь, Дмитрий Ярославич, российские помещики, которые остались без своих крепостных, очень сильно обрадовались тому, что император своим манифестом лишил их постоянных доходов? Думаю, что они не очень обрадовались. Правильно думаешь. Они его просто возненавидели. Потому-то и стали устраивать на него покушение. Пока совсем не убили. Вот только убийство императора Александра не отменило действия манифеста об отмене крепостного права. Поняв, что от постоянных покушений на жизнь императора толку нет, российские помещики, а также их подросшие дети после посещения стран Европы тайно начали создавать свои политические партии и движения. Главной целью, о которой они постоянно заявляли, было свержение нынешнего императорского дома, а скрытой целью – восстановление старых законов и порядков, при которых они получали доходы. Но самой заветной их мечтой было установление законов, как в старой Римской империи. Скажу сразу, не на пустом месте у них появились такие мечты. Старая идея «Москва, Третий Рим» уже довольно долго терзает умы, как у представителей имперской власти, так и у всех российских помещиков с церковниками. Мирослав Кузьмич, из твоих пояснений получается, что все нынешние демократы, а также бывшие помещики с церковниками, лишившиеся крепостных, мечтают вернуть старые времена, когда существовала Римская империя, чтобы заиметь себе как можно больше рабов и получать еще больше доходов. Я все правильно понял? Спросил я с улыбкой. Демид Ярославович, а что тебе вообще известно о Римской империи? Только то, что нам рассказывали в уездной приходской школе. Насколько я сейчас помню, Римская империя существовала примерно 1500 или 2000 лет назад. Ее основой был рабовладельческий строй. Чтобы иметь много рабов, Римская империя воевала со всеми своими странами-соседями. Потом Римская империя разделилась на две части – на Западную и Восточную империи. И только лишь после принятия христианства рабство постепенно стало исчезать, ибо христианину запрещалось иметь в рабах христиан. Через некоторое время обе империи исчезли с карты нашего мира. Вот кратко и все мои знания о данной империи, полученные в приходской школе. Мирослав Кузьмич, а почему ты меня спросил про старую Римскую империю, исчезнувшую больше 1000 лет назад? Все дело в том, Дмитрий Ярославич, что старая Римская империя, как ты ее назвал, исчезла не в те древние времена, о которых тебе рассказывали в уездной приходской школе, а всего лишь чуть больше 100 лет назад. Да и исчезла с карты нашего мира только старое название Римской империи, которая в прошлые времена называлась Священной Римской империей. Восточная империя под своим названием существует до сих пор, и в данное время она воюет с другими странами Европы, в том числе и с нынешней Российской империей. Кроме того, данная Восточная империя выступает в идущей войне как главный союзник Западной империи, которая поменяла свое старое название 108 лет назад. Что-то я не припомню, чтобы в каких-либо газетах писали о том, что Россия сейчас воюет с Восточной или Западной империями. Насколько мне известно, войска Российской империи ведут боевые действия против объединенных сил Германии и Австрии, которые объявили войну России. Так что тут что-то не сходится, Мирослав Кузьмич. И никогда не сойдется, если судить обо всем происходящем в мире, только по статьям из нынешних газет, да по придуманным историям, услышанным в приходских школах. А ведь ответы на многие возникающие вопросы о прошлом никто и никогда не думал скрывать. Они все лежат на виду. Главное, надо бы уметь увидеть ответы. Священная Римская империя в последние годы своего существования на карте мира называлась не иначе, как Священная Римская империя германской нации. Впоследствии ее стали называть Старой империей или Первым рейхом. После появления манифеста императора Франца II о распуске империи, большая страна разделилась на две большие части и несколько маленьких. Одна большая часть Старой империи стала называться Германской империей или Вторым рейхом, а вторую большую часть назвали просто Восточной империей, что на германском языке звучит как Остеррейх. Маленькие части стали самостоятельными европейскими государствами. Тут проглядывается одна непонятная для меня странность. Во всех остальных европейских странах, кроме Германии, конечно, все почему-то стараются называть Восточную империю на английский лад Австрии. «На сегодня, думаю, достаточно разговоров», – прервал нашу беседу мой дед. «Неужели, кроме меня, никто не заметил, что Демидушка выглядит уставшим?» «Предлагаю Демиду посетить нашего медика и пройти полный восстановительный курс в медицинской капсуле», – внес предложение Сабур. «Я полностью согласна с предложением Сабура», – сказала моя бабушка Анея. «А за восстановлением его здоровья я сама пригляжу». Пришлось мне попрощаться с присутствующими в зале и идти вместе с бабушкой Энеей в медицинский модуль базы наблюдения Мира Белроса.